Авва Макарий Великий пришел однажды к Авве Антонию в гору. Когда он постучался в дверь, Антоний вышел и спросил: «Кто ты?» «Я Макарий», — отвечал он. Антоний затворил дверь и ушел, оставив старца. Увидев терпение Макария, отворил ему дверь, приветствовал его и сказал: «Слышав о твоих делах, я давно желал видеть тебя». С любовью принял его и успокоил, ибо Макарий очень утомился. Когда наступил вечер, Авва Антоний намочил для себя пальмовых ветвей. Авва Макарий сказал ему: «Позволь мне намочить для себя». «Намочи», — отвечал Антоний. Макарий, сделав большую связку ветвей, намочил их. Седши с вечера, они плели корзинки, беседуя между тем о спасении душ. Корзинки через отверстие спускались в пещеру. Блаженный Антоний поутру сошел в пещеру и, увидев много корзинок Авва Макария, сказал: «Великая сила выходит из рук сих». Авва Макарий говорил братьям о запустении скита: «Когда увидите келью, построенную близ озера, то знайте, что близко запустение скита. Когда же увидите дерева, оно у дверей. Когда же увидите отроков, берите свои мелоти и удаляйтесь». В другой раз Авва Макарий, желая ободрить братью, говорил им: «Некогда пришел сюда отрок, одержимый бесом, с своей матерью, и говорил ей: „Встань, старая, пойдем отсюда“. Она сказала: „Я не могу идти пешком“. Отрок сказал ей: „Я понесу тебя“. Тогда я подивился лукавству дьявола, как хотелось ему прогнать их отсюда». Авва Сесой рассказывал: «Когда был я в скиту с Макарием, пошло нас семеро с ним жать. И вот одна вдова позади нас собирала колосья и непрестанно плакала. Старец, подозвав владельца поля, спросил его: „Что сделалось с этой старухой, что она непрестанно плачет?“ Он отвечает: „Муж ее взял у кого-то поклажу и нечаянно помер, не сказав, где положил ее. Хозяин поклажи хочет взять в рабство ее и детей ее“. Старец говорит ему: „Скажи ей, чтобы она пришла к нам, когда мы будем отдыхать во время жара“. Когда же женщина пришла, то старец сказал ей: „О чем ты все так плачешь?“ Она отвечала: „Муж мой взял у одного человека поклажу и умер, а при смерти не сказал, где положил ее“. Старец сказал ей: „Пойди, укажи мне, где ты похоронила его“. И, взяв с собою братью, он пошел с ней. Когда же пришли на то место, старец сказал ей: „Ступай ты домой“. Помолившись вместе с братьей, старец воззвал к мертвому: „Такой-то, где положил ты чужую поклажу“? Мертвый в ответ сказал: „Она спрятана в доме моем, в ногах постели“. Старец говорит ему: „Спи опять до дня воскресения“. Видя это, братья от страха пали к ногам старца, а он сказал им: „Не ради меня сие, ибо я ничто. Бог сделал сие дело для вдовицы и сироты. А главное в том, Бог хочет, чтобы душа не грешила, и о чем она не попросит, получает“. Потом пошел он к вдовице и сказал ей, где лежит поклажа, а она, взяв ее, отдала хозяину ее и освободила детей своих. Все, слышавшие о сем, прославили Бога». Авва Петр рассказывал о святом Макарии. Пришед он некогда к одному отшельнику и, нашед его больным, спросил, не хочет ли он съесть чего-либо, хотя в келье у больного ничего не было. Больной отвечал: «Хочу пастилы», имеется в виду пасилос, душистая лепешка. Мужественный старец не поленился сходить в Александрию, чтобы достать больному желаемое. Об этом чудном подвиге никто не знал. Авва Петр рассказывал еще. Авва Макарий очень просто обходился со всеми братьями. Некоторые говорили ему: «Для чего ты так ведешь себя?» Авва Макарий отвечал: «12 лет служил я Господу моему, чтоб даровал он мне благодать сию, а вы советуете мне оставить ее». Рассказывали об Авве Макарии. Когда ему случалось быть с братьей, он полагал себе за правило: если будет вино, выпей для братьей, но за один стакан вина целый день не пей воды. Поэтому, когда братья для подкрепления давали ему вина, старец с радостью принимал оное, чтобы после мучить себя. Но ученик его, зная дело, говорил братьям: «Ради Господа, не давайте ему вина, иначе он будет мучить себя в келье». Братья, узнав сие, более не подносили ему вина. Некогда Авва Макарий проходил от озера в свою келью. Он нес пальмовые ветви, и вот на пути встретился с ним дьявол с косою. Дьявол хотел ударить Макария, но не мог, и говорит ему: «Много силы в тебе, Макарий, я не силен против тебя. Все, что ты делаешь, и я делаю. Ты постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одним только ты побеждаешь меня». «Чем же?» — говорит ему Авва Макарий. «Смирением», — отвечал дьявол. «Вот почему я не силен против тебя». Некоторые из отцов спросили Авву Макария Египетского: «Отчего это? Ешь ты или постишься, тело твое всегда сухо?» Старец отвечал им: «Палка, которой ворочают горящие дрова, беспрестанно снедается огнем. То же бывает и с человеком, если он очищает ум свой страхом Божиим. Самый страх Божий снедает его тело». Шел однажды Авва Макарий из скита в Теренув и на пути зашел в капище уснуть. В капище находились древние языческие трупы. Старец взял один из них и положил его себе под голову, как подушку. Демоны, видя такую смелость его, позавидовали и, желая устрашить его, кликали, будто женщину, называя ее по имени: «Такая-то, иди с нами в баню». А другой демон из-под Макария, как будто мертвец, отвечал им: «На мне лежит странник, и не могу идти». Но старец не устрашился, а смело ударил труп и сказал: «Встань, если можешь, ступай во тьму». Демоны, услышав сие, громко закричали: «Победил ты нас!» и со стыдом убежали. Об Авве Макарии Египетском рассказывали. Однажды шел он из скита и нес корзины. В утомлении сел и так молился: «Боже, ты знаешь, что я изнемогаю». И тотчас очутился у реки. Некто в Египте имел сына расслабленного. Он принес больного к келье Авва Макария и, оставив его у двери плачущим, сам отошел далеко. Старец, посмотрев за двери, увидел мальчика и спрашивает его: «Кто тебя принес сюда?» Мальчик отвечает: «Отец мой бросил меня здесь и ушел». Старец сказал ему: «Встань и сыщи его». Мальчик тотчас выздоровел, встал и нашел отца своего. И таким образом они отправились в свой дом. Авва Макарий Великий, однажды в скиту, распуская собрание, сказал братьям: «Бегите, братья!» Один из старцев сказал ему: «Куда же мы побежим дальше сей пустыни?» Авва, положив перст на уста, сказал: «Сего бегите!» Потом вошел в келью свою, запер дверь и сидел. Авва Макарий говорил: «Если ты, делая кому-либо выговор, приходишь в гнев, то удовлетворяешь своей страсти. Таким образом, ты, не спасая других, погубишь себя». Авва Макарий, находясь в Египте, застал однажды вора с мулом, который грабил имущество его. Старец, как бы посторонний, подошедший к вору, навьючивал вместе с ним мула и с совершенным безмолвием, выпроводив его, сказал: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести. Господь дал, Господь и взял. Благословен Господь во всем». Некоторые спросили Авву Макария: «Как нам должно молиться?» Старец отвечает им: «Не нужно многословить, а должно воздеть руки и говорить: „Господи, как Тебе угодно и как знаешь, помилуй“. Если же нападает искушение: „Господи, помоги“. Он знает, что нам полезно, и поступает с нами милосердно». Авва Макарий говорил: «Если для тебя поношение, как похвала, бедность, как богатство, недостаток, как изобилие, ты не умрешь. Ибо не может быть, чтобы правоверующий и подвязающийся в благочестии впал в нечистоту страстей и демонское обольщение». Рассказывали: в скиту пали в грех два брата, и Авва Макарий Городской отлучил их. Городским называли Макария Александрийского, потому что он до монашества был гражданином города Александрии. Некоторые пошли и сказали об этом Авве Макарию Великому, египетскому. Старец сказал им: «Не братья отлучены, а Макарий отлучен». А Авва Макарий Великий любил его. Авва Макарий, услышав, что старец отлучил его, ушел к озеру. К нему пришел Авва Макарий Великий и, увидев его всего искусанного комарами, сказал: «Ты отлучил братьев, и вот они ушли в село. Я отлучил тебя, и ты убежал сюда, как красивая девица в свою внутреннюю горницу. Впрочем, я призывал к себе падших братьев, расспрашивал их, и они говорили: ничего сего не было. Смотри же и ты, брат, не посмеялись ли над тобою демоны? Ты сам ничего не видал. Проси прощения в своем согрешении». Макарий отвечал: «Если хочешь, наложи на меня епитимью». Старец, видя смирение его, сказал: «Иди и постись 3 недели, принимая пищу только раз в неделю». А это был обыкновенный образ его жизни — поститься по целой неделе. Авва Моисей сказал Авве Макарию в скиту: «Я хочу жить в безмолвии, но братья не дают мне». Авва Макарий отвечал ему: «Вижу, что ты по природе слаб и не можешь отдалить от себя брата. Но если хочешь безмолвствовать, ступай во внутреннюю пустыню, в Петру, и там будешь безмолвствовать». Авва Моисей сделал так и успокоился. Брат пришел к Авве Макарию Египетскому и говорит ему: «Авва, дай мне наставление, как спастись». Старец сказал ему: «Пойди на кладбище и ругай мертвых». Брат пошел, ругал их и бросал на них камни. Возвратясь, он сказал о том старцу. Старец спрашивает его: «Ничего они не говорили тебе?» «Ничего», — отвечал он. Старец еще сказал ему: «Завтра пойди опять и хвали их». Брат пошел и хвалил мертвых, говоря: «Апостолы, святые, праведные». Потом пришел к старцу и сказал: «Я восхвалял их». Старец спросил: «Ничего не отвечали они тебе?» Брат сказал: «Ничего». Старец говорит им: «Видишь, сколько ты не поносил их, они не отвечали тебе, и сколько не хвалил их, ничего не сказали тебе. Так и ты, если хочешь спастись, будь мертв. Подобно мертвым, не думай ни об обидах от людей, ни о славе людской, и можешь спастись». Авва Макарий, однажды, проходя с братьями через Египет, услышал слово отрока, который говорил своей матери: «Матушка, один богач любит меня, а я ненавижу его, а такой-то бедный ненавидит меня, а я люблю его». Услышав сие, Авва Макарий удивился. Братья говорят ему: «Что значит сии слова, что ты, отец, удивился?» Старец отвечает им: «Истинно, Господь наш богат и любит нас, и мы не хотим слушать его. А враг наш, дьявол, беден и ненавидит нас, и мы любим скверно его». Авва Макарий однажды ходил к Авве Антонию и, побеседовав с ним, возвращался в скит. Отцы вышли к нему навстречу. Старец, беседуя с ними, сказал: «Я говорил Авве Антонию, что у нас здесь нет приношения». Отцы начали говорить о другом и не спрашивали у старца, что отвечал ему Антоний. И старец не сказал им. Тогда один из старцев заметил: «Так, если отцы увидят, что братья забывают спросить о деле для них полезном, то сами за долг себе вменяют начать речь о сём. Но если братья не вынуждают их к продолжению разговора, они уже перестают говорить, дабы не показать, что говорят, когда их не спрашивают, и чтобы слова их не остались пустыми».